Глава 19. Тайный замысел. Алина. Я с трудом дотащила Яна до широкой площадки в конце коридора и, споткнувшись, рухнула прямо на парня, чувствуя, как дрожат от напряжения руки и ноги. По лбу тонкой струйкой стекал пот. Последние несколько метров Ян висел на мне мертвым грузом и почти не передвигал ноги. Поэтому, как только он тихо прошептал «Всё, останавливаемся», закончилось. Я послушно его отпустила. Он не устоял на ногах, я тоже, и мы вместе оказались на полу. Я смущенно пробормотала какие-то нелепые извинения и поспешно отползла в сторону. Ян приподнялся на руках и прислонился к стене, прикрыв глаза. Его дыхание было тяжелым, прерывистым и с хрипом вырывалось из груди. Парень молчал, я тоже не спешила начинать разговор. Усталость навалилась на плечи, а каждый вздох обжигал легкие, словно я только что вернулась с пробежки. Ян выглядел измученным. Что бы его ни атаковало в коридоре с ловушками, видимо, оно причиняло не только душевную, но и физическую боль. Парень был бледен, а его лоб покрылся испариной. Подозреваю, что сама я выглядела не лучше. Поход в Аркаим оказался серьезным испытанием, а если учесть, что оно еще не закончилось, то и перспективы открывались совершенно нерадужные. «Что там было?» — поинтересовалась я спустя какое-то время. Дыхание выровнялось, и я смогла нормально говорить. Ян на первый взгляд тоже пришел в себя. Он сидел молча с закрытыми глазами, но на его щеках появился едва заметный румянец, а опущенные руки больше не дрожали. Я только сейчас поняла, как сильно переживала за Яна. Померкло даже беспокойство за Влада, который был где-то далеко, в нереальном городе богов. Ян же находился в опасности несколько минут назад и в непосредственной близости от меня. Это обстоятельство заставило меня паниковать и забыть обо всем. «Так что там было в коридоре?» — повторила я вопрос, на который так и не получила ответа. «Неважно», — тихо отозвался он и открыл глаза. «Это совсем не важно, Змейка. Главное, все закончилось. Спасибо, что помогла мне». Я не узнавала его голоса, едва слышного, подавленного, в потускневших глазах затаённая боль, а еще на секунду мне показалось, что Ян извиняется. Вопрос «За что?» «Важно. Эти ловушки были созданы словно специально для тебя», — не согласилась я и даже немного отодвинулась от стены, пытаясь заглянуть парню в лицо. Глаза Яна теперь были открыты, черная затягивающая бездна, в глубине которой изредка вспыхивали серебряные искры. Мне казалось, я разглядываю бесконечное звездное небо, притягательное и недоступное. «Не забивай голову глупыми вопросами», — посоветовал парень, когда я практически утонула в вечности, скрывающейся в его глазах. «Нам нужно идти», — неожиданно сурово добавил он и быстро поднялся. Пошатнулся, но устоял на ногах. Я недоуменно уставилась на его изрядно испачканные, помятые штаны, вдруг оказавшиеся у меня перед глазами. Ян вел себя странно. Чем дальше, тем страннее. И внутреннее чутье подсказывало, что вряд ли он захочет отвечать на вопросы, которые роились у меня в голове. Поэтому не оставалось ничего иного, кроме как подняться следом за ним. Ян даже не подал мне руки, словно не хотел лишний раз прикасаться. «Интересно, откуда взялась такая странная неприязнь? Возможно, это реакция на то, что я видела его слабость?» Предположение показалось вполне логичным, если нет причины, о которой я не догадываюсь. Я убедилась в своих подозрениях, когда Ян мрачно из-под лобья глянул на меня. Он повернулся спиной и молча двинулся дальше по коридору. Видимо, правда переживает, что я наблюдала его в недостойном виде. Я недоуменно пожала плечами и отправилась следом, решив дать парню время прийти в себя. Мы не разговаривали, а молчание меня угнетало. Разные тревожные мысли сами появлялись в голове, и очень скоро я пришла к неутешительным выводам. Сложив все кусочки мозаики, я поняла, что Ян мне многого не договаривает. Я подозревала это раньше, но сейчас, после странного приступа страха в коридоре с ловушками, подозрения сформировались окончательно. Было что-то, о чем Ян не желал говорить. Его личный ад. Кто-то создал ловушку под одно конкретное существо, бога мертвых Яму. И я могла предположить всего одну кандидатуру. От мыслей о ней у меня холодели руки. Я свежим взглядом посмотрела на идущего впереди парня и решила выяснить хоть что-нибудь. «Ян, куда ты так торопишься? Неужели нельзя просто остановиться и немного передохнуть?» Мой голос дрожал. Внезапно стало страшно. Мы все дальше и дальше уходили в подземелье. Узкий коридор, освещенный только налипшей на потолок странной плесенью, казалось, был вырублен в скале. «Мы почти пришли», — коротко ответил он и ускорил шаг, даже не обернувшись. Создавалось впечатление, будто он намеренно избегает смотреть мне в глаза или общаться. «Куда?» Голос дрогнул, я чувствовала, как покрываются холодные испаренные ладони и становится тяжело дышать. «Здесь нет ни библиотек, ни хранилищ, ничего. Пустые коридоры, камни и все. Ты точно уверен, что тут осталось хоть что-то?» «Что-то осталось», — огрызнулся Ян. «Это что-то находится там». Он махнул рукой в сторону тупика, которым заканчивался коридор. «Там стена!» — крикнула я, проследив за жестом парня. «Нет, это не стена, это дверь». Мы подошли ближе. На камне были высечены непонятные символы, забрызганные чем-то буро-ржавым. Примерно на уровне моих глаз неизвестный древний скульптор изобразил клубок змей. Наверное, они олицетворяли мудрость. «Что это?» — брезгливо спросила я, подойдя поближе и ткнув пальцем в самое большое пятно. «Это кровь? Как давно она тут?» Стало нехорошо. Это место внушало непонятный страх. Хотелось сбежать и как можно быстрее. Если впереди меня дверь, то не уверена, что ее стоит открывать. Старая темная сила словно сочилась сквозь камни. Мне казалось, она осязаема, тянет свои черные щупальца, взбирается по ногам, щекоткой пробегает по позвоночнику и сдавливает грудь. И из-за этого мне не дышится. А может, я просто боялась до дрожи в коленях и сбивающегося дыхания? «Эта кровь здесь очень давно». Вздрогнув, я повернулась на голос Яна и застыла, увидев холодный, жестокий блеск в его глазах. «Более того», — с усмешкой произнес он, — «это моя кровь». «Твоя? То есть...» Внезапная догадка поразила меня и заставила сделать осторожный шаг назад. «Да». Ян медленно кивнул, в уголках его губ мелькнула нехорошая, пугающая усмешка. «Именно здесь меня убила Кали, после чего разрушила Аркаим». «По какой причине она тебя убила?» Сердце забилось часто-часто. Почему-то казалось, что сейчас Ян ответит на мой вопрос. Парень внезапно вновь стал чужим. Я опять не знала, что у него на уме. «Я предал ее». Голубоватый неестественный свет падал на великолепно вылепленное лицо Яна, заостряя благородные черты и делая парня еще больше похожим на героя аниме-сериала. Точнее... Мне не понравились собственные мысли на канонического злодея, красивого, беспощадного и немного сумасшедшего. «Ян», — борясь со страхом, поинтересовалась я, — «скажи честно, зачем мы здесь? Мы ведь не найдем за дверью то, что поможет убрать Вьясу из тела Шеши». «Нет», — он выглядел невозмутимо, на меня даже не смотрел, изучал причудливую вязь символов на камне. «Так зачем же?» Я нервно оглянулась, но поняла, сбежать не получится. Коридор слишком узкий. Ян запросто догонит меня. «Расскажу. Чуть позже. Подойди, пожалуйста, ко мне». «Нет. Мне страшно». Я инстинктивно попятилась, но быстро остановилась, понимая, что застряла в этом коридоре, как в ловушке. «Подойди». Голос Яна стал настойчивее. «Я не причиню тебе боли». «Я вообще не уверен, что способен причинить тебе боль. Это не входит в мои планы. Будь моя воля, я бы вообще не взял тебя в Аркаим. Это место не подходит для маленьких наивных змеек». «Так почему же я здесь? Это ведь твоя идея!» Слезы душили, они застряли тяжелым комком в горле и не давали нормально дышать. Я пока не знала, что задумал Ян, но было ясно, он снова преследовал собственные цели, а я являюсь разменной монетой. Снова предательство. Только сейчас мне намного больнее. Тогда, когда Ян сдал меня Шеши, я еще не целовала его. Пронеслось в голове. Я смахнула слезы со щеки и даже в мыслях изменила формулировку, но еще не считала его другом. «Алина, ты задаешь слишком много вопросов, но так и быть, отвечу на некоторые из них». Ян шагнул ко мне, но я испуганно дернулась, и он замер, остановив движение. Если вкратце, история звучит так. Когда-то давно я пытался украсть у Кали одну вещь, спрятанную за этой стеной. Мне почти удалось воплотить в жизнь смелый план, но Многоликая узнала и успела помешать. Она убила меня и уничтожила ключ от двери в надежде, что я никогда не смогу достать древнюю реликвию, которая поможет исправить совершенную в прошлом ошибку. Я ждал этого дня очень долго. Все равно не понимаю. Дай руку. Тихий голос завораживал, подчинял. Ян протянул мне ладонь, и я послушно вложила в нее свою. Парень сжал мои пальцы неожиданно и сильно. Я вскрикнула, а он резко резанул тонким, зажатым в другой руке стилетом по раскрытой ладони. Потекла вязкая темная кровь. «Что ты творишь?» — закричала я, даже не пытаясь сдержать слезы. А Ян дернул меня и с силой прижал кровоточащую ладонь к центру рисунка, изображенному на стене. Свитые в клубок змеи окрасились алым. Моя кровь побежала по спирали, наполняя извивающиеся на рисунке тела. Когда клубок змей стал полностью багровым, щелкнул механизм, и часть стены со скрипом поползла в сторону. «Теперь поняла, почему ты была нужна мне», — прошептал Ян, словно извиняясь, и сделал шаг навстречу. Я надеялась, что он, увлеченный удачей, забудет обо мне, но этого не произошло. Яма взял меня за здоровую руку и мягко, но настойчиво потянул за собой в образовавшийся проем. Можно было рвануться изо всех сил и попытаться сбежать, но чутье подсказывало, ничего хорошего из этой затеи не выйдет. «Не хочу оставлять тебя одну», — пояснил парень, видимо, заметив мой затравленный взгляд. Я проглотила слезы, неуверенно кивнула и шагнула в темноту тайной комнаты. Как только мы оказались внутри, дверь скрипнула и вернулась на место, отгораживая нас от внешнего мира. Стало даже не страшно, а как-то безысходно тоскливо. Я понимала, что бы ни задумал Ян, помешать ему не сможет никто. И чувствовала, как по моим пальцам вниз стекает кровь, а по щекам катятся слезы. Сложно сказать, что волновало сильнее. Собственная судьба, замыслы Яна или его предательство. Я верила парню, как никому другому, но, похоже, зря. Влад был прав, доверять богу мертвых нельзя. Он себе на уме и всегда преследует собственные цели. Я снова осталась в дураках. И, возможно, моя излишняя доверчивость на сей раз будет мне стоить жизни. Неизвестно, зачем Ян потащил меня за собой.